Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем историю Тамбовского Антоновского восстания 1920-1921 год. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 1917 год – это и Октябрьский переворот, и власть Советов, и это год, на котором мы остановились в биографии Александра Антонова, будущего руководителя Антоновского восстания. Возникал, конечно, естественно, вопрос еще в советское время о том, почему так долго советская власть и местные коммунисты, губернский комитет партии, Тамбовский, допустим, Кирсановский уездный уком. Почему они так долго терпели Антонова? Фактически больше полугода, если брать период 18-го года, на такой ответственной должности, как начальник Кирсановской уездной милиции. Здесь проблема заключалась в том, что ведь фактически вот то, на чем мы остановились в нашей прошлой программе, эта должность помогала Антонову накапливать оружие. И речь заключалась не только в том, что он там чехословаков разоружил, как о чем мы тоже говорили, но говорили, что он уже в Тамбове, накануне еще до переезда в Кирсанов, например, со двора, так сказать, Тамбовской городской управы, исчезли 3 ваза. То есть, соответственно, можно сказать, ну, там, 9-12 подвод с винтовками, которые растворились в неизвестности. А фактически Антонов занимался сбором оружия, концентрацией его в каких-то только ему ведомых базах, местах в кирсановских лесах. Видимо, уже тогда, весной 18 года, предполагая, что вооруженная борьба, его борьба с большевиками, она неизбежна после разгона учредительного собрания, после исключения всех небольшевистских партий из местных советов. А здесь нужно отметить, что вот этот период между апрелем и июлем 18 года, апрель, май, июнь, 3 месяца, они, второй квартал 18 года, они очень важны, эти 3 месяца, и значимы вот в такой общей истории революции, гражданской войны в России. Почему? Потому что за эти 3 месяца все те политические партии, которые еще оставались левого толка, но которые имели свои представительства в советах, они постепенно выдавливаются большевиками оттуда. Это касается анархистов, социалистов, мелких групп разных оттенков, в том числе, наконец, и левых эсеров. Так вот, в советской историографии объяснялось тем, что Антонов якобы был левым социалистом-революционером, который официально в первой половине, там, вернее, в первые 3 месяца 18 года еще входили в коалицию, имели даже своих второстепенных несколько портфелей в Совете народных комиссаров. Потом, в знак протеста, они из коалиции с большевиками вышли, но сохранили свой легальный статус. И вот вплоть до 5-го съезда Советов в Москве до июля 18 года, и вот этих очень странных, загадочных и запутанных событий, которые называют левоэсеровским мятежом, левые эсеры как бы были разрешены, да, легально действующей советской партией. Но вот события 6, 7, 8 июля положили этому предел, и вот, собственно, летом 18 года, вот где-то на рубеже июня-июля 18 года или там в начале июля 18 года, советское государство окончательно превращается в государство однопартийное, в котором существует только одна партия, партия Ленина и Троцкого, и эта партия довольно быстро приобретает черты такой государственной организации. Антонов же имел большой политический опыт. В общем, это уже не 19-летний юноша, а человек, как минимум, на 10 лет постарше. И он, видимо, понимает на самом деле, к чему идет дело, и что с большевиками договариваться невозможно. Более того, с мая 18 года нажим города, нажим власти на деревню приобретает все более жесткие черты. И Антонова, конечно, возмущает то, что большевики фактически начинают до введения открытой продразверстки еще далеко вот эти насильственные, принудительные заготовки продовольствия, высылки продовольственно-заготовочных вот этих отрядов, продотрядов, это приобретает уже черты, в общем-то, бедствия. Получалось так, что где-то примерно к лету 18 года, или, может быть, в мае 18 года, ну да, к лету, получилось так, что вот в уезде во всем, может быть, даже во всей Тамбовской губернии, единственная вооруженная сила, которая еще не была под контролем большевиков, это была вот кирсановская милиция, которая была ему лично предана, так или иначе. Он конфликтует, соответственно, с уездным исполнительным комитетом, в котором доминируют уже большевики. Антонов добивается повышения зарплаты своим милиционерам. Предлагали лично повысить зарплату. Какая зарплата? Говорят, нет. Большевики, говорят, грабьте. Нет, нет, нет. Еще как бы речи, деньги еще вот применительно к весне 18 года уходят и существуют. Это не такая там дикая инфляция, которая будет в 2020 году, там, или в 2021, в начале 2021 года. Но Антонов требует, чтобы не только ему повысили, а всем рядовым милиционерам. Те, кто оставили какие-то обрывочные воспоминания об Антонове вот этого периода, они говорят о том, что именно вот с апреля, мая 2018 года Александр Степанович становился все более задумчивый и скрытный. То есть в его, так сказать, голове происходили какие-то мыслительные процессы, он о чем-то постоянно тяжело размышлял. Более того, он близко общается в этот момент только с очень небольшим кругом людей, в которые, в частности, входят его подчиненные, вот начальники 3-го и 4-го районов уездной милиции, такой Иван Заев и Василий Лощилин. Оба это были военнослужащие русской армии, старые, ну, так сказать, Заев был, по-моему, унтер-офицер или фельдфебель, а так Лощилин был целый прапорщик, тем более бывший учитель еще к тому же. Ну, уникальная совершенно такая конструкция, да, явный народник, закончивший школу прапорщиков в военное время, получивший производство в первый офицерский чин, потом армия развалилась, он, видимо, поступил на службу в милицию для того, чтобы как-то кормиться, но взгляды его, естественно, оставались антибольшевистские, как очень многие вот категории вот этих социалистов-разночинцев, которые были потрясены, поражены, возмущены разгоном учредительного собрания, все более укреплявшейся ленинской диктатурой. Потому что было очевидно совершенно, что даже не только партия большевиков навязывает свое мнение, свою точку зрения на события всей России, в том числе всему и в первую очередь трудящемуся народу, а сколько было очевидно, что даже собственной партии Ленин навязывает свою исключительную точку зрения, что, в общем, было справедливо. Так как мы неоднократно в разных программах говорили о том, что действительно в истории большевистской партии было несколько принципиальных моментов, когда Ленин, оказываясь в меньшинстве, заставлял большинство принимать его точку зрения под угрозой разного рода ультиматумов. Итак, в Кирсановском уезде, в южной части его, в районе села Чернавка, по реке Ворона, в юго-западной части губернии, вот в районе села Калугина, там Антонов и его ближайшие помощники начинают закладывать базы и склады с оружием. Потому что действительно надо отметить, что, в общем-то, это оружие копилось достаточно долго. Таким образом, в общем-то, я бы сказал о том, что уже весной 18-го года, хотя до самого восстания было еще более 2 лет, Антонов начинает, в общем-то, готовиться к нему или готовиться к вооруженной борьбе против той власти, которая по меткому определению Солженицына самоназвалась советской. Антонов, будучи в гуще уездных губернских политических событий, изнутри наблюдая всю эту картину, функционирование местных советов, он прекрасно понимал, что это фикция. Как об этом писал известный русский социал-демократ и лидер меньшевиков Юлий Осипович Мартов. Уже зимой 18-го года он писал, что выборы в советы – это фикция. Ибо, так сказать, на самом деле вот эти советы – это ширма, которая скрывает формировавшуюся вертикаль власти уездных губернских комитетов большевистской партии. Тогда же Антонов познакомился с человеком, который, может быть, был главным командиром, военным руководителем Тамбовского восстания Петром Михайловичем Токмаковым. Он станет одним из руководителей восстания, и, может быть, даже некоторые его историки называют военным руководителем Тамбовского восстания, Антонова политическим, с осени 20-го года. Потом, позднее, в феврале 21-го года, Петр Михайлович погибнет. Еще одно событие спровоцировало, да, разрыв Антонова с советской властью, потому что в апреле 1918 года, как это было положено, в Кирсанове появилась своя уездная ЧК, чрезвычайная комиссия. И во главе в этой комиссии стали коммунисты, вначале человек с говорящей фамилией Сатанин, или Сатанин, не знаю, как правильно ударение ставить. Думаю, крестьяне ставили. Да-да-да, так как в первом варианте. Сатанин, да, которого позднее сменил другой большевик, железнодорожник Овчинников. Что интересно, вообще здесь нужно отметить вот это обстоятельство, Марина Николаевна, ведь вообще Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая, как мы помним, была создана по личному указанию Ленина 7 декабря 1917 года или 20 декабря по новому стилю. Этот день у нас праздничный в календаре, называется День работников органов государственной безопасности сейчас. Да, или сокращенно День чекиста. День чекиста, да. ЧК во многом создавалась для того, чтобы именно выбить, в общем-то, почву из-под ног эсеров. Потому что в период коалиции эсеровско-большевистской, левой эсеровско-большевистской коалиции, декабрь 17-го, март 18-го, левые эсеры имели довольно большое влияние в наркомате юстиции. И, видимо, по замыслу Ленина нужен был такой инструмент, такая организация, такой орган, который бы мог осуществлять карательную политику без того, чтобы оглядываться на левых эсеров, на их призывы к соблюдению законности и так далее, тому подобное. Поэтому, конечно, начиная с зимы 18-го года, губернские уездные ЧК, по примеру, Петроградской и Московской, начинают расползаться по всей России. И понятно, что конфликт между кирсановскими чекистами и начальником милиции кирсановской, он был, в общем-то, неизбежен. Не только потому, что эти силовые ведомства на уездном уровне, как бы мы сейчас сказали, возглавляли разные люди, принадлежавшие к разным политическим партиям, но в первую очередь потому, что эти люди совершенно принципиально по-разному смотрели на будущее страны и на отношения власти с крестьянством, которые становились, может быть, важнейшим внутриполитическим вопросом для Советской Республики в этот период. Естественно, что чекисты начали, соответственно, копать. Они начали копать под милицию, называя милиционеров эсеровской или левоэсеровской сволочью. Здесь нужно опять-таки помнить, что к тому моменту, когда в Кирсанове ЧК появилась, коалиция уже развалилась большевиков с левыми эсерами. Они еще оставались легальной партией, но в Совнарком уже не входили. А это означало то, что вопрос их ликвидации, видимо, это вопрос только времени. Интересно, что вот вы сейчас сказали, что чекисты называли эсеров, милиционеров, представителей власти государственной здесь сволочью. Хочется сказать, что это был официальный термин, который употребляли как и высшие представители большевистской власти, так и все представители вот этой большевистской такой вот псевдогосударственности употребляли в документах. Расстрелять эту сволочь – обычное распоряжение Ленина и так далее. Ну, может быть, донесли в ЧК, в Кирсановское. Может быть, у них, то, что называется, появились какие-то другие оперативные сведения. В общем, вот эти все странные манипуляции не столько Антонова, сколько его подчиненных Токмакова и Заева с оружием, они привлекли внимание бдительных товарищей из известного ведомства. И над Токмаковым и Заевым стали сгущаться тучи. Ну и портились отношения самого Антонова с чекистами. В результате где-то примерно в середине июля 1918 года он написал рапорт о том, что он просится в месячный отпуск. Этот отпуск был ему предоставлен, и он уехал в район вот этой пресловутой станции Нжавина, которую он когда-то ограбил 10 годами ранее, соответственно, в одно из бывших помещичьих имений. И как раз нужно сказать, что уже в августе 18 года кирсановские чекисты и в первую очередь вот этот самый уездный комиссар внутренних дел товарищ Сатанин, которого я уже упоминал, они требовали, если не ареста, то, по крайней мере, допроса Токмакова и Заева, чтобы выяснить, куда девается оружие, вообще, что за манипуляции с этим оружием они там проводят. К счастью, на самом деле, для и Токмакова, и для Заева, и для Антонова там возникла промежка с выяснением вот по делу Заева и Токмакова. Тем более, что сменился начальник кирсановской ЧК Товчинников, который был вторым начальником кирсановской ЧК. Его сменил такой Петр Степанович Зудин. А на самом деле вместо Зудина даже реальным хозяином оказался его заместитель Георгий Тимофеевич Меньшов. Это был, кстати, бывший сотрудник кирсановской милиции, который от Антонова, ну, грубо говоря, так говорю, перебежал на службу к чекистам, к большевикам. А за что Антонов уволил Меньшова? За то, что он страшно пил совершенно. И у него вот эти запои чередовались с приступами очень такой ярой служебной активности. И тут уже, пока вот меняли Овчинникова на Зудина и Меньшова, это какая-то пауза возникла в этой ситуации в середине августа 18 года. Но здесь произошло событие, о котором мы знаем только от самого Меньшова, или записки уже после Антоновского восстания, опубликованные гибели Антона. Он писал, что в середине августа 18 года в руки чекистов в Кирсанове, то есть кирсановских чекистов, попал портфель милицейский. В этом портфеле якобы была переписка о подготовке контрреволюционного заговора в Кирсанове с целью, так сказать, уничтожения уездного совета, расстрела всех активных коммунистов. В этих документах, соответственно, говорилось о том, что главная ударная сила, на которую мы будем опираться, это будет уездная кирсановская милиция. Ну, а начальником этой милиции понятно, кто является, не говоря о том, что уже на его заместителей, там, сотрудников, упомянутых мною Заева и Токмакова, был компромат. Или, во всяком случае, какие-то подозрения. Во всяком случае, вот так историю излагал Меньшов в своих записках, которые были в Тамбове опубликованы в 23-м году. В результате, соответственно, Меньшов и Зудин распорядились Антонова который был в отпуске по официальной версии в районе Инжавина, арестовать, найти, арестовать также Лощилина, Заева и Токмакова. Токмакова не поймали. Заева и Лощилина арестовали, причем, в общем-то, они были очень удивлены. Через день, без особых даже разбирательств, их двоих расстреляли. Это были близкие друзья и соратники Антонова. А, значит, антоновского командарма будущего Токмакова они упустили. И Антонова самого тоже упустили. Вот, в общем-то, с этого момента Антонов исчезает, потому что его предупредили о том, что его близкие друзья, соратники арестованы и расстреляны. Токмаков скрылся. Значит, над ним тоже повис топор-меч. И вот с этого момента Антонов переходит на нелегальное положение. Чекисты ждали, что он с женой вернутся в Кирсанов. Они не вернулись из отпуска. Отправил жену к теще в Тамбов, а сам он для чекистов исчез. Только в конце августа 2018 года официально Антонова освободили от должности начальника Кирсановской уездной милиции. На этом закончилась его служба на этом ответственном посту, которая вот началась в начале ноября 2017 года и продолжалась до конца августа года 2018. С этого момента Антонов оказывается в подполье на нелегальной деятельности. Ну, смотрите, получается, он партизан против большевиков, но на что он вообще рассчитывает? Сейчас я об этом скажу. Здесь я хочу просто два слова еще, Марина Николаевна, обратить ваше внимание, внимание наших слушателей на такую психологическую атмосферу, которая в этот момент создавалась. Конечно, кирсановские чекисты дров наломали. Им нужно было бы себя вести поумнее, поосторожнее, не совершать никаких радикальных действий и поступков и пытаться как можно более широкий круг участников вот этого заговора или псевдозаговора, или потенциального заговора, о котором писал Меньшов, установить. Они вместо этого кинулись за двумя-тремя людьми и напугали всех остальных. Но ведь вы поймите, август 2018 года, вообще большевики страшно испуганы. Август, сентябрь, октябрь – это самые такие критические месяцы для советской власти. Расстрел царской семьи, уничтожение дома Романовых – это жестокое, совершенно бессмысленное убийство, не было уж таким бессмысленным. Я говорю о том, что самим этим фактом, я думаю, да, я, в общем-то, к вопросу о дискуссии вокруг вот этой истории убийства царской семьи, полагаю, что, конечно, убийство было санкционировано Лениным. Троцкому не было смысла в 30-х годах эмиграции этот эпизод, разговор со Свердловым выдумывать. Потому что этим убийством ленинцы хотели показать, что теперь советская власть находится в таком критическом положении, что теперь кто не с нами – тот против нас. И либо мы все погибнем и утонем, и лишимся жизни, либо мы себя защитим от внутренней контрреволюции. Любой ценой, на самом деле. Потом август, июль, август 2018 года – это бесконечные восстания внутри Советской Республики. То, что мы знаем, наступление антибольшевистских сил на Восточном фронте, на Урале и так далее, да, там создание комитета учительного собрания на Волге, взятие капелевцами Казани, действия добровольческой армии, движению на Кубань, зона на Кубань, второй кубанский поход, падение советской власти на Кубани, взятие Екатеринодара. Это все, в общем, происходит как бы на периферии отчасти советского государства. Но внутри, в самой советской России, Ярославское восстание, попытка восстания в Муроме. Ярославское восстание продолжается 17 суток. В его подготовке опять-таки обвиняется организация, которую возглавляет бывший СССР, Союз защиты Родины и Свободы Бориса Саенкова, хотя военную функцию выполняют офицеры, в основном бывшие. Август 2018 года, раскрытие контрреволюционного заговора Сталиным и Ворошиловым в Царицыне. Август 2018 года, это восстание рабочих в Ижевске и Воткинске, значит, соответственно, появление вот этого Ижевского-Воткинского антибольшевистского пролетарского рабочего района. И поэтому понятно, что любые слухи, любые сведения о возможном восстании на Тамбовщине, в Кирсанове, ну, могли вызвать какую-то нездоровую реакцию, совершенно неадекватные, скоропалительные, скороспешные, скоропоспешные действия. На что Антонов рассчитывает? Во-первых, он рассчитывает на то, что он впишется вот в реалии антибольшевистской борьбы. Нужно отметить о том, что комитет членов учредительного собрания, который возник как первое антибольшевистское, ну, второе, если иметь в виду первое правительство антибольшевистское, это триумвират на Дону, Каледин, Корнилов, Алексеев, то второе, более такое представительное и известное правительство по сравнению с этим Донским советом, я имею в виду вот этот комитет членов учредительного собрания, Камуч, возникший на Волге, его возглавлял Одним из его руководителей был эсер Владимир Казимирович Вольский. Причем это правительство объявило себя временной властью вначале на территории Самарской губернии до созыва, восстановленного, да, разогнанного большевиками учительного собрания. Потом уже в тот момент, когда происходит разрыв Антонова с большевиками, август 18-го, власть Камуча распространяется на Самарскую, Симбирскую, Уфимскую часть Саратовской губернии. Она приобретает такие, в общем-то, всероссийские черты. При этом появляется и своя народная армия у него, в которой воюет Капель в момент описываемых событий. Антонов знал Вольского по эсеровскому подполью, по эсеровской деятельности вот в 7-8-9 годах, условно говоря, в 7-8 году. Поэтому он, в общем, предполагал, что ему удастся добраться как минимум до Самары. И там были дальше, видите, ну, человек-то погиб, может только строить какие-то версии. Либо он намеревался пробраться на Волгу для того, чтобы получить связь, кадры, людей и вернуться для подпольной нелегальной деятельности в Кирсанов, в Кирсановский уезд, учитывая вот это обстоятельство, то, что у него были запасы какие-то оружия накопленные, и, в общем, он был популярен, известен, имя у него было, знали, он был местный, да еще к тому же человек с авторитетом каторжанина политического. И он должен был вернуться тогда, установив связь с Камучи, может быть, для координации действий на Тамбовщину. Второй вариант, он хотел уехать, чтобы вступить в ряды народной армии, бороться с большевиками уже в рядах народной армии. Учитывая то, что кадры народной армии потом составили основу войск Белого Восточного фронта, таким образом можно предположить, что, повернив судьба Антонова так, он бы оказался в рядах Белых войск Восточного фронта. Проблема заключалась в том, что история комитета учительного собрания и, соответственно, съезд членов учительного собрания, там, уфимская директория, судьба их, в общем, оказалась довольно бесперспективна. Уже к ноябрю 18 года все было закончено, и вот эта история закончилась так называемым омским переворотом, да, и приходом к власти адмирала Колчака. Ну вот территориально... Антонов три месяца, значит, осенью 18 года он находился Поволжье, которое превратилось в арену вооруженной борьбы между народниками и большевиками. В общем-то, видимо, не достигнув своей цели, не установив никаких политических связей, не разобравшись в перспективах эсеров, которые боролись с большевиками на востоке России, Антонов возвращается обратно в Кирсановский уезд свой. В этот момент, в общем-то, Тамбовская губерния тоже уже начинает кипеть. Вот в той или иной волости, соответственно, на границе Маршанского и Кирсановских уездов уже происходят локальные крестьянские антибольшевистские выступления. Ну, так как Антонов возвращается? Он ведь в леса возвращается? Ну да, он в лес, естественно, не в город, он возвращает, он возвращается в лес, но вот эти восстания, даже правильно их назвать, наверное, выступлениями на самом деле, они довольно быстро подавляются карателями, сопровождаются массовыми расстрелами, там оргиями даже, насилиями. Кстати, а Токмаков где в этот период? Токмаков скрывается на нелегальном положении, на Тамбовщине в этот момент. Видимо, так сказать, между ним и Антоновым существовала какая-то договоренность о координации действий в перспективе. Но, понимаете, тут сложность-то в чем? Ведь надо не забывать, речь идет о событиях осени 18 года. Мобильных телефонов не было, электронной почты тоже. Связь была в лучшем случае только, как говорится, делегатская, через курьеров или какую-то переписку и прочее. И вот в самом конце 18 года, да, тут еще большевики же, мы об этом с вами говорили, они декретируют официально красный террор в сентябре 18 года. И понятно, что гражданская война принимает окончательно свои уже безжалостные совершенно черты ожесточенного противоборства. И вот зимой 19 года Антонов начинает сколачивать свою собственную боевую дружину, которая выросла, начинается с 10-15 человек. В общем, надо, кстати, отметить, что во время гражданской войны такой способ мобилизации или притягивания к себе единомышленников через локальную дружину, которая могла потом разрастись до повстанческой армии, он довольно часто практиковался. Так, например, создал свою повстанческую армию Нестор Махно, который тоже начал с такой дружины в 10-15 человек, только между Антоновым и Махно была все-таки большая разница. Ну и, соответственно, здесь нужно отметить о том, что все-таки Антонов появляется в районе Инжавина, где он чаще всего бывает, то там, то тут его видят, слухи о появлении распространяются, понятно, как любые слухи. Они приобретают черты каких-то басен, легенд. Но самое главное, что большевистская печать и сами местные коммунисты, они начинают ассоциировать вот эти мелкие крестьянские антибольшевистские выступления, которые происходили то в Маршанском уезде, то в Кирсановском уезде, ну, на уровне отдельных сел, деревень или властей, с именем Антонова. На районной партконференции осенью 18 года инжавинские коммунисты, они называют Антонова лжесоциалистом, врагом народа, приговаривают его официально к смерти. В общем-то, за то, что он еще пока ничего не сделал. Кроме того, что он вот складировал в первой половине 18 года оружие, и то это трудно, в общем, доказать. Это мы сейчас знаем, что это было так, но тогда прямых улик против него не было. Ему какие-то реальные действия еще антисоветские, антибольшевистские инкриминировать трудно. Но ему уже выносят смертный приговор. Но более это того, то же самое, кто не с нами, тот против нас. Да, безусловно. Находятся люди, которые готовы этот смертный приговор привести в исполнение, лично расстрелять Антонова. Но главное, я думаю, что Антонова больше всего взбесило то, что его назвали лжесоциалистом и врагом народа. Это человек, который гремел кандалами тогда, когда многие из участников этой партийной конференции не помышляли никакой социалистической революции, вели жизнь таких серых, тихих обывателей. Ну и вот в дружину Антонова вступают его родственники, вот первым делом брат Дмитрий и брат жены Александр Алексеевич Боголюбский, несколько его милиционеров. Вся вот эта дружина, с которой начинается будущая повстанческая армия Антонова, была укомплектованными бывшими сотрудниками Кирсановской уездной милиции. В этом смысле опасения кирсановских чекистов о том, что Антонов и во главе с кирсановскими милиционерами окажется альтернативной вооруженной силой местной ЧК, они вполне оправдались. И это еще 18-й год, а восстание начнется практически только почти через 2 года. Так что действительно, скорее всего, можно сказать, что антоновским это восстание тоже называется не зря. О крестьянских предпосылках мы говорили в самых первых программах, отсылаем вас к ним, а дальше ход восстания продолжим в следующих программах. А сейчас прервемся. Передачу вела, но опять же, скорее больше слушала рассказ Кирилла Михайловича Александрова, Марина Лобанова. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.